Ноэнен, 1885. Дорогой Тео, сегодня я отослал известный тебе ящик, в котором, кроме того, о чем я тебе уже писал, есть еще картина «Крестьянское кладбище». Я исключил некоторые частности. Хотел выразить в этих развалинах то, что здесь, в течение столетий, в ту же самую землю, которую они обрабатывали всю жизнь, клались на вечный покой крестьяне. Я хотел выразить, как удивительно просто происходит у них смерть и погребение, с такой же необходимостью, как падение осенней листвы. Немного вскопанной земли, деревянный крестик и больше ничего. А поля кругом, там, где кончается трава кладбища, проводят последнюю линию горизонта над низкой оградой, подобную горизонту моря. И вот развалины эти говорят мне о том, что проходят и вера, и религия, как бы крепко они ни держались, а жизнь и смерть крестьянина остаются все теми же. Все так же восходит и увядает, как трава и цветы, растущие на этой кладбищенской почве.